Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 16 февраля. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер парламента присутствовал на отчетных собраниях в ряде общин. В мэрии столицы подведены итоги 2015 года. Репортажи с пресс-конференции генпрокурора и министра сельского хозяйства НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент Баку Саакян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Армении в США Григора Ванесяна. Глава государства поздравил Григора Ванесяна в связи с назначением. Во время встречи, на которой присутствовал министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян, был затронут ряд вопросов, касающихся представления объективной информации об Арцахе на различных площадках Соединенных Штатов Америки, а также углубление внутриармянских связей. Президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому срок полномочий председателя Совета гражданской службы НКР Бориса Арушаняна продлен на 6 лет. Другим указом главы государства за многолетнюю добросовестную работу в сфере библиотечного дела медалью «Благодарность» награждена директор городской библиотеки Бердзора Сона Авиян. На вчерашнем отчетном заседании в мэрии столицы городе Степанакерте присутствовал президент НКР Баку Саакян. Свой отчет градоначальник Сурен Григорян начал с особого статуса Степанакерта и в смысле роли в жизни страны и концентрации населения. Основными направлениями деятельности в 2015 году оставались строительство жилья и школ, объектов здравоохранительного и общественного назначения, благоустройство улиц, сохранение архитектурного облика и чистоты города. 2015 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում պետական, համայնքային եւ բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում իրականացված կապիտալ ներդրումների ծրագրերի հիմնական ուղղություններն են հանդիսացել. Բնականաշինությունը եւ դպրոցաշինությունը, հասարակական եւ առողջապահական օբյեկտների շինարարությունը եւ կապիտալ վերանորոգումը, փողոցների կապիտալ վերանորոգումը եւ բարեկարգումը, զբոսայգիների եւ պուրակների կապիտալ վերանորոգումն ու բարեկարգումը, քաղաքի սանիտարական վիճակի բարելավումը. Более 2 миллиардов 700 миллионов было направлено на капитальное строительство. 2015 թվականին ֆինանսական սուղ պայմաններում մայրաքաղաքում իրականացվել են ավելի քան 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամ արժեքությամբ կապիտալ շինարարության ծրագրեր. Общинный бюджет составил около 1 миллиарда 750 миллионов драмов, 21% которых образовали собственные доходы. Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի տարեկան բյուջեի ընդհանուր մուտքերը կազմել են 1 միլիարդ 767 միլիոն դրամ, ընդհանուր մուտքերի 21.1%-ը կազմել են սեփական եկամուտները. Продолжилось сотрудничество с мэрией Еревана, в том числе по части строительства парка воинов-освободителей и благоустройства территории кафедрального собора. Տարեստարի ընդլայնում են մայրաքաղաքներ Երևանի և Ստեփանակերտի միջև սկզբնավորած համագործակցությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Ստեփանակերտում շարունակվում են ազատամարտիկների այգու հիմնադրման և կառուցվող Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի հարակից տարածքների բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները։ Развивались отношения с городами-побратимами в США и Франции. Сразу после отчета президент задал конкретные вопросы руководителям отдельных сфер. Глава государства особо сказал о необходимости обновления генплана столицы. В качестве залога успехов Баку Саакян обозначил каждодневную, добросовестную и кропотливую работу, осознание личной ответственности и наличие принципиальности при решении задач по развитию города. На подведении итогов года в мэрии столицы присутствовал ряд министров республики и других должностных лиц. Сегодня спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян в сопровождении депутатов парламента возложил цветы к могиле первого председателя Верховного Совета НКР Артура Макарчана по случаю дня его рождения. В Вчера спикер парламента НКР Рашот Гулян присутствовал на годовых отчетных собраниях в селах Ханапат и Храморт Аскеранского района. Главы общин Самвел Шахраманян и Арген Макарчан представили проделанную в 2015 году работу, подняли ряд проблем, связанных с жилищным строительством, ирригацией, саночисткой, образовательными программами для молодежи. Глава парламента подчеркнул необходимость повышения инициативности сельчан по решению указанных задач. На отчетных заседаниях присутствовал глава Аскеранской райадминистрации Сергей Григорян. Сегодня пресс-конференцию по итогам 2015 года провел генпрокурор НКР Артур Мосиян. Он сообщил, что в отчетном году в республике было совершено 464 преступления, что на 32,5% больше предыдущего аналогичного показателя. В 2015 году в Верхней Карабахе на Тараску гранцевали 464 санцагорцюн. На хорт тарвану жамаракашуджани хаммадчан пачилов харуташшур депков кам яростнер гусуке стогосов. В целом во всех районах отмечен рост числа преступлений. Спад преступлений зарегистрирован лишь в Гадрутском и Шаумянском районах, соответственно, на 4 и 14 случаев. Հանցագործների նվազման միտումը արձանագրվել միայն Հադրութի և Շահումյանի շրջաններում համապատասխանաբար 4 և 14 դեպքերով. В 3 раза увеличилось количество преступлений коррупционного характера, составив 47 случаев. В 2015 году в Лыгатарасском արձանագրվել է коррупцион բնույթի 47 հանցագործություն, երրակի աճելով նախորդ տարվա համեմատը. На наш вопрос, можно ли квалифицировать трагические события в Сумгаите и Баку в годы Арцахского движения в качестве геноцида, генпрокурор дал однозначный положительный ответ, добавив, что они содержат все компоненты международно признанного определения геноцида. Определенные работы в этом направлении проводятся министерствами иностранных дел и юстиции НКР, однако вопрос этот имеет, исходя из сложившихся обстоятельств, политический подтекст. Միանշանակ, ես ասեմ, որ դրանով որոշակի աշխատանքներ կատարվում են եւ արտաքին գործերի նախարարության եւ արտադրության բոլոր չափորոշիչները ցեղասպանության դրատակ բռնում։ Պարզապես այդ որպես մարդ եւ որպես գլխավոր դատախազ, բայց սա ավելի շատ քաղաքական ենթատեքստի հարց է, ստեղծված պայմաններից ելնելով։ На вопрос о проблемах и трудностях в работе прокурорской системы Артур Мосиян отметил, что особо подчеркнутых проблем нет, однако необходимо ежедневное совершенствование работы. Ընդհանուր պրոբլեմ, որպես այդպեսին ասենք, որպես սուր պրոբլեմ չկա, բայց ամենօրյա աշխատանքի կատարելագործման տեղ կա. Отвечая на другие вопросы, генпрокурор подчеркнул прозрачность деятельности системы, в частности, работу сайта. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Показатели производительности зерновых культур в 2015 году в 2 раза превыше показателей 2014 года. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции по итогам года министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян. Посевные зерновых составили 48 тысяч гектаров. Были проблемы во время сбора урожая, связанные с пожарами. Сгорело около 650 гектаров полей по объективным и субъективным причинам. В уборочной кампании были задействованы 190 комбайнов, из коих 49 из Армении. Всего получено 120 тонн зерновых, пшеницы, кукурузы, ячменя. Средняя урожайность гектара составила 26,3 центнера. 23,5000 հեկտար ծորեն, 17,898 հեկտար գարի, 2,700 հեկտար աճար և 1,500 հեկտարի չափ եգիպտացորեն։ Получено 365 тонн семян подсолнуха. Средняя урожайность составила 11 центнеров. В последние годы в республике развивается табаководство, что поддерживается компанией «Масис Табака» и правительством НКР. Было собрано 1345 тонн урожая табака. В 2015 году землепользователям была оказана поддержка по льготным ценам, предоставлены семена, дистоплива и так далее. Աջակցություն է տրամադրվել օգտագործողներին սերմերի, պարարտանյութերի, թունանյութերի դիզվառելիքի գծով. Землепользователям были предоставлены также семена многолетних трав. Впервые за многие годы под урожай 2016 года осенний сев был завершен в ноябре месяце, а не зимой. В этом году запланирован ремонт водохранилищ. Большое внимание будет уделено использованию современных технологий в сфере орошения. Это капельное орошение, установка дождевальных устройств. В конце 2015 года в сфере животноводства зафиксировано 53 250 голов крупнорогатого скота, 98 980 мелкого, 23 250 голов свиней. В этом году будет сделан акцент на развитие свиноводства. Далее министр ответил на многочисленные вопросы журналистов. На наш вопрос, что делается относительно развития садоводства, Арам Мухоян сообщил, что закуплено 20 тысяч саженец тутового дерева из Сирии. Вторая часть вопроса, почему из Сирии, министр ответил, что в следующий раз все это будет организовано и создано у нас в республике. И о погоде. В среду, 17 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 5-9 тепла ночью. Днем 16-21 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.